Урок на салфетке номер 7. Как ты используешь свое время? График внизу наглядно показывает, на что следует использовать время. В начале 100% времени необходимо использовать на спонсирование твоих партнеров. Но можешь спросить ты, не нужно ли использовать время на учение, так как несколько начальных недель считаются учебным месяцем. Ты прав. Но вспомни, когда твой спонсор помогает тебе спонсировать, это тоже часть учебного времени. Когда работает твой спонсор, ты, собственно говоря, тоже получаешь кредит на то, что сам тоже будешь спонсором. В программе MLM ты сразу можешь спонсировать, как спонсировали и тебя. Когда попадешь в программу MLM, вначале ты являешься делом. Если желаешь, чтобы твое дело имело успех, надо найти 5 серьезных людей, которых будешь спонсировать. Тебе надо спонсировать более 5 человек, чтобы найти тех 5, которые хотят стать серьезными. Постепенно количество времени, затраченное на спонсирование, уменьшается. Почему? Потому что ты один раз встретишь одного серьезного человека, затем 2 серьезных людей, затем 3, 4, и когда у тебя уже будет 5 серьезных людей, не надо будет тратить время на поиски людей. Заполняй время, обучая их спонсированию 5 золотых кораблей. Когда они уже работают на 3-й и 4-й глубине создания своей группы, и у них нет необходимости в тебе, можешь начать поиски следующего серьезного человека, которого ты можешь спонсировать вместо них. Когда у тебя есть 5 серьезных людей, 95% свободного времени следует работать с ними, 2,5% обслуживать круг покупателей из друзей и 2,5% посевом семян. Таким образом, когда из твоих 5 серьезных людей один или более уже созрели и больше нет необходимости поливать и ухаживать, можешь начинать работать с семенами, которые ты посеял, чтобы помочь им вырасти. Тебе следует осознать, что 100% времени ты затратил на оборот товара. Это естественный результат работы, которую направил на своих людей. Эта часть дела называется продажей, но мы лучше назовем ее предложением.